Я, разумеется, продолжил движение. Стоило только мне ступить под тень деревьев, как на тропку энергично выскочила группа предприимчивых молодых и не очень людей, вооруженных ятаганами, мачете и самодельными ножиками, отдаленно похожими на японские сёрокины. Впереди меня стояли пятеро, но боковым зрением я заметил движение за спиной. Там явно находился еще один ответственный исполнитель, тот самый, которому отводилась в этой постановке главная роль. Итхатфор, начал было говорить один из них, тот, что оказался ближе всех ко мне, маленький, прыщавый японовидный гаденыш с громадным мачете в руке. Впрочем, окончить свою мысль он не успел, поскольку я сразу же ударил его косящим ударом правой ноги под колено и снес вчистую, так что он звучно грохнулся спиною на тропу. Тут же, не опуская ступню на грунт, я ударил правой ногой назад, прямо в грудь, чуть пониже шеи того умника, что вознамерился подойти ко мне сзади. Товарищ как раз двигался ко мне и явно не предполагал получить пинок на противоходе. Принимая во внимание мой рост, массу ноги, силу поставленного удара и увеличенную силу тяжести, я не сомневаюсь в высоком психоделическом эффекте, достигнутом при исполнении этого приема. Неразумный, попавший под ногу, упал навзничь, хватая ртом воздух, а я, с присущей мне предусмотрительностью, сдал на пару шагов назад, подпрыгнул и опустился двумя ногами ему на грудь. Надеюсь, что мне удалось сломать 4, а может и больше, пар ребер, а сломанные ребра проткнули легкие. В этом случае он получил возможность быстро потерять сознание и не знать, что с ним будет проделано в дальнейшем. А ну расступились, нах, строго сказал я придуркам с режущими предметами, и пошевелил бровями. Мои брови в состоянии эрекции напоминают брежневские, кто видел, соврать не даст, очень страшно. Женщины, увидев, как они шевелятся, отказываются рожать от меня детей. Незадачливые грабители моментально расступились. Меня порадовало то, что все они поняли сказанное по-русски без дополнительного перевода. Сие означало, что великий и могучий язык Ивана Поддубного и Владимира Илларионова пользуется среди местных урок вполне заслуженным авторитетом. Я схватил левую ногу того гнуса, что пытался подойти ко мне сзади, взял лодыжку в крепкий братский замок, придавил поясницу своей ногой, дабы урка не крутился подо мной как юла, и методично дважды повернул ступню на 360 градусов. Хруст раздираемой суставной сумки и крик задохнувшейся от боли жертвы слились в один сплошной гимн. Я бросил безнадежно изувеченную левую ногу бандита и взялся за правую. Рывок вверх, лодыжку берем в замок, нога на пояснице, чтоб не крутился под клиентом, два оборота на 360 градусов. Трибуны аплодируют, женщины вытирают слезы, пострадавший не воспринимает течение времени, у него болевой шок, сравнимый по глубине с тем, что получится от внутривенного введения полграмма несимметричного диметилэтилацилопиридоперина. Ты, я бросил вторую изувеченную ногу бандита и ткнул пальцем в одного из бандитов. Ты, гнида, а мама твоя, вошь, ты еще хочешь казачьего тела? Ответчик как-то поскушнел, потупился и почему-то принялся стягать своим мачете траву вокруг ног. Я того, я тут, вообще-то, кочерышки собираю. Неуверенно и как-то очень уныло промямлил он. «Хорошо, разрешаю жить дальше», — простил его я. «Ну-ка, выкапывай быстро кочерышку и начинай жрать на моих глазах». «Да запросто, я и сам как раз хотел». Обладатель грозного мачете присел на колени и принялся выкапывать какую-то колючку. Это растение первым попалось ему под руку. Не мешкая, я схватил руку поверженного врага, того самого, которому перед тем уже успел сломать обе ноги, и последовательным закручиванием запястья и ударами локтя грунт сломал суставы и кости в плече, локте и запястье. Затем ту же операцию повторил с другой рукой. Товарищи бандита тупо наблюдали за тем, как я методично увечу из бывшего друга. «Кто-то из вас, уродов, желает проститься с телом друга?» — осведомился я у заробевших урок. «Может, кто-то хочет прочесть отходную молитву, или помолиться своим богам в минуту прощания с телом? Черт побери, да вы, похоже, атеисты». Никто не выказал ни малейшего желания подойти к терпиле. Что ж, тем хуже для него. Между тем, тот герой, что искал кочерышку, сноровисто выкопал какую-то волосатую гадость и, преданно глядя мне в глаза, засунул ее в рот. Сожрав этот странный объект, он даже не подавился, видимо, какой-то навык в этой области у него уже имелся. Признаюсь, от одного только взгляда на сей пир гурмана, меня чуть не вытошнило. «А теперь, козлы, могу дать добрый совет», — проговорил я и внимательно осмотрел грабителей. «Да, сэр, пожалуйста, проговорил один из них не без угодливости в голосе. Видно, он очень не хотел жрать кочерышки следом за своим другом. В будущем зарабатывайте торговлей какой-нибудь редкой реликвией, скажем, черепом Ленина. Ты, я ткнул пальцем в одного из грабителей, продаешь детский череп вождя мирового пролетариата. Ты, я указал на его соседа, череп Ленина в юности, а ты, пень, череп Ленина в старости. Ясен вам мой совет? Так точно, сэр, хором ответили урки. Очень хорошо, а теперь, сдриснули отсюда, козлопасы. Строго приказал я, тоже мне, добрые молодцы, нашли кого остановить, куренного атамана войска Донского, уроды. Я рванул изувеченного пленника за пояс штанов, без труда оторвал его от грунта и понес в левой руке, словно чемодан. Без всяких эксцессов я пересек лесополосу и вышел в новый район чекпоинта. По смыслу, это место являлось деловым центром поселения Даунтауном, как говорят англоязычные жители цивилизационных сообществ. Тут мне сразу показалось интересно. Пара дюжин разноцветных двухэтажных зданий, почти все с электрическими рекламными щитами на фасадах, располагались вперемешку с вполне облагороженными газонами. Наличие газонов явственно свидетельствовало о более высоком уровне организации социума, базировавшегося тут. Реклама сделалась явственно живее и веселее, чем в том месте, откуда я пришел. Глаза быстро пробежали по местным вывескам. Золотые яйца. Хочешь дольше и чаще? Тебе, к нам. Пришьем вторую мошонку с самым ценным для мужчин содержимым. Захлебнешься тестостероном. Обиван Синтер. Хочешь стать третьего пола? Абрам Мацикштангенциркуль. Место для тех, кто ест настоящее мясо. ГММ. Последняя вывеска меня особенно заинтересовала. Настоящим мясом на планетах цивилизаторов называли человечину. Более половины из 12 с лишним тысяч миров земной цивилизационной лиги допускали каннибализм. Разумеется, с некоторыми ограничениями, типа, запретом есть сограждан и лиц, не достигших 12 лет. Туда-то я и направил свои стопы. Обойдя объедаловку с фланга, дабы не идти со своим грузом 200 в зал, где публика вкушала кулинарные изыски местного шеф-повара, я зашел с черного ходя прямиком в кухню, благо отыскать ее по запаху не составило труда. Негр в белом фартуке, судя по чертам лица, весьма близкий родственник местных гамарджапов, оторвался от крошительной машины, в которой готовил салат часумойку, и заинтересованно поглядел на меня. «Тхатто йоу?» – спросил, типа, «чего мне надо?» «Твою мать, обезьяна, говори по-русски». Пора уже учить русский язык. От всей души посоветовал я. Не видишь, что ли, настоящее мясо принес. С этими словами я бросил увечного бандита на пол, головой под стул. Негр не стал скрывать искреннего любопытства и заглянул через столешницу вниз. Мясо не я покупать, изрек на очень скверном русском потомок многострадального арабского племени, внимательно изучив вывернутые под немыслимыми углами руки и ноги терпилы. Мясо покупать, босс, всегда, а я не могу. Да знаю я, что ты только хлопок собирать волобами можешь, зови босса, уголек. По-доброму посоветовал я. Негр подумал над моими словами, видимо, не все понял, но вопросов задавать не стал. Он приоткрыл дверь в соседнее помещение и что-то изрек в дверной проем. Сказанного я не расслышал, но очень скоро из-за двери выскочил импозантный тучный мужчина в белом фартуке и с косицей лакостя цзю на затылке. Впрочем, на боксера он походи мало, на костю цзю еще меньше, зато на повара здорово смахивал как брюхом, так и пальцами сосисками. Именно такими повара и должны быть, вернее, именно такими они и становятся к моменту успешного окончания своей карьеры. «Привет!» – жизнерадостно воскликнул гном в белом фартуке. «Ты кто такой? Меня зовут просто Ачиакуа Муртасара Ачиуаквара». С присущей мне находчивостью представился я. «Попрошу, блин, слова не путать и буквы не переставлять. Неправильное произнесение имени, отчества и фамилии сочту, блин, за демонстрацию неуважения и вызов, блин, на дружеский черепоразделывательный поединок, разумеется, без правил, до первой крови и последующей смерти любого из участников. А если короче, то меня зовут Акела». Повар, видимо, поразился услышанному резюме. Пару секунд он тупо смотрел мне в лицо, после чего очень вежливо поинтересовался. «Ты откуда взялся такой красивый?» «Да я тут обхожу обозначенные особым образом объекты, определяю обоснованность обозначения». «Да я уже рассказывал об этом вот ему». Я резво пнул лежавшие у моих ног тело. Повар внимательнее посмотрел на бандита. «Я, кажется, этого парня знаю», — проговорил он задумчиво. «Терся тут уже больше недели, работу искал, в банду просился. Потом, вроде, вбился в компанию с такими же отстойными пацанами, стали они слоняться группой. Нарвался, стало быть. Короче, господин повар, брать мясо будете? Поинтересовался я. Буду, конечно, мясо хорошее, видно, что свежак. Целиком или вырезку только откромсайте? Конечно, целиком. Как говорят в народе, настоящий каннибал сожрет офтальмолога целиком и никогда не поделится с любимой морской свинкой. Повар задумчиво тронул лежавшее перед ним тело носком ботинка, и мой пленник, замычав, пошевелился. «Бляха, да он живой!» «Как скажете», — ответил я и, присев, рывком головы назад и вверх завернул лицо бандита на спину. Мелодично захрустели четвертый и пятый позвонки, а изо рта обильно заструилась кровь, не иначе, как лопнула сонная артерия. «Фу, не люблю я на это смотреть!» Повар брезгливо отвернулся и приказал негру: «Шахтер, принеси тряпку, подотри тут». Мы живо столковались о цене, собственно, я был согласен на любую, даже самую символическую плату. Вручив мне 300 уродов за труп бандита, повар сказал напоследок: «У тебя, как я погляжу, хорошо получается рыло сворачивать. Если нужна работа, могу посодействовать. Наша крыша всегда нуждается в смекалистых бойцах с крепкими нервами и тяжелыми кулаками». «А что у вас за крыша?» «Бригада называется «Помоечные тигры». Главный босс – Сэмюэль Пиролис по кличке Сэмми Гидролис. Судя по названию, крутая команда. А скажи-ка, господин повар, тебе не доводилось ли часом встречаться с человеком по кличке Слон Пу? Раз спрос, и я, разумеется, всегда начинал не с того предмета, который меня действительно интересовал. Даром, что ли, я обучался в монастырской школе тюремного типа с углубленным изучением подрывной деятельности. Слон Пу, повар призадумался, есть такой среди местных асси. Он в чекпоинт редко появляется, все больше в лесах сидит. Но вообще я его знаю, видал. Мы всех, кто на Сентрал Блот смог закрепиться, знаем. А может, знаешь такого циклописа Хренакиса? Недавно он тут у вас объявился. Циклописов я видел нескольких. Татуированный такой, здоровый, 170 кило веса, на правом виске красная татуировка семиконечной звезды, приметы нужного мне человека я знал на зубок. Да, видел такого, он заглядывал к нам в кабак, но он колумбарий, кажется. Именно так, я откровенно обрадовался услышанному. Теперь мне стало ясно, что здесь действительно видели циклописа, а мы-то с колумбариями не очень дружим. Помоечные тигры больше интересуются варкой и продажей алкоголя. Это самый быстрорастущий рынок на Даннеморе, а колумбарии подаются обычно либо к Асси, либо к Висси. Одним словом, валит из чекпоинт, некомфортно им тут. А где можно разузнать о нем, как думаешь? Ну, думаю, начать следует с Голдфланг, это наш самый большой хотель, а потом обойти остальные, их всего 4. А где находится Голдфланг, решил на всякий случай уточнить я. Да ты что, с Валла-Валла свалился? Как ты вообще тут оказался? Этот хотель расположен ближе всего к космодрому. ГММ, я просто не особо вывески рассматривал. Кроме того, читаю плохо, у меня линзы от чтения сразу запотевают. Ну-ну, покивал повар. Кстати, Акела, коли зайдешь в Голдфланг, не поленись, загляни на второй этаж. Там в желтом коридоре находится офис помоечных тигров. Если тебе нужна работа, можешь поговорить с Сэмюэлем Пиролизом и сослаться на меня. Скажи ему, что повар Йохан рекомендовал к нему обратиться. У Пиролиза всегда есть работа на предмет свернуть кому-нибудь шею. Я вижу, ты по этому делу профи. Хорошо, Йохан, может, так и сделаю, заверил я, направляясь к выходу. Но повар, видимо, сказал не все, что хотел, и крикнул мне в спину: если еще кому глаз на жопу натянешь, то сразу тащи трупок ко мне, я всегда покупаю настоящее мясо. Я быстро прошел сквозь деловую часть чекпоинта и, благополучно миновав еще одну лесополосу, оказался в той части плато, что располагалось ближе всего к бетонному полю космодрома цивилизаторов. Домов в этом районе поселка оказалось меньше, чем в центре, но все они были крупнее размером. Хотя этажность застройки оставалась прежней, видимо, более 2 этажей здесь не возводили из-за высокой сейсмической активности, но сами дома сделались более изощренной планировки. Какие-то изогнутые, с пристройками-ограждениями на крышах, внутренними двориками. Отыскать золотую бочку мне труда не составило, здание это и в самом деле оказалось весьма примечательным. Длинная S-образная кишка, собранная из разноцветных модулей, выглядела довольно безвкусно, но общее негативное впечатление от внешнего облика дома скрашивал миленький газон перед фасадом с полудюжиной пальм. Огромное световое табло, подвешенное над входом в гостиницу, мигало разноязыкой рекламой. Когда зажегся текст на русском, я прочитал следующий стих: «Заправляй пиджак в трусы, подотри друзьям носы, заходи скорей, засранец, конголезец, итальянец, пидрас ты живоглот, чтобы пойло вылить в рот». Сей плод умственного напряжения местного лирика приглашал в бар, расположенный в одной из секций первого этажа. Окна там оказались открыты, и я, двигаясь вдоль фасада, получил возможность посмотреть на внутреннее убранство помещения. Ничего особенно интересного я там не увидел. Длинная стойка из некрашенных досок, высокие стулья, татами в центре, в общем, обычная пивнуха. Став на пороге отеля, я оглянулся, проверяясь на всякий случай, нет ли за мной слежки. Напротив, через дорогу располагалось еще одно питейное заведение, вывеска на фасаде которого возвещала: «Последний притон, дальше притонов нет, не путать с последним пристанищем». Звучало, конечно, интригующе, и я поймал себя на мысли, что мне надо бы туда заглянуть, но, как известно, мы, казаки, люди обязательные, а потому сначала делаем дело и лишь только потом гуляем смело и очумело. Войдя в гостиницу, я подошел к стойке портье и постучал по доске ребром пластиковой карты номиналом в 100 уродов. Через секунду из-за приоткрытой двери позади стойки высунулась красная старческая ряха, своими мимическими морщинами сильно смахивавшая на лицо первого президента России Бориса Ельцина. Узкие свинячьи глазки моментально сфокусировались на деньгах в моей руке, и человек с лицом разгневанного кабана тут же выскочил мне навстречу, не забыв, впрочем, плотно затворить за собою дверь и навесить на алкоголическое лицо самую радушную улыбку, какую отыскал в своих загашниках. «Тхан один цантосерви», — любезно осведомился он у меня. «По-русски понимаешь?» — в свою очередь спросил я у него. «А то, ответишь на мои вопросы, получишь бабло». «Понял меня, не дурак, все понял». «Что за вопросы?» Старик с готовностью вытер ладони о нагрудник своего комбинезона. «Не иначе, как готовился брать деньги чистыми руками. Чела такого знаешь, циклопис хренокис, знаю, гы, я тут, почитай, всех знаю, кого судьба на Данний Мару занесла. Идут с космодрома и первым делом к нам заходит. Может, ты и меня знаешь?» С сомнением поинтересовался я. «Нет, добрый молодец, тебя я что-то не припоминаю. Может, ты внешность менял, напомни-ка свое погоняло. Ладно, проехали, речь не обо мне. Скажи, как выглядел циклопис? Свин такой, вроде меня». Старик похлопал себя по объемному животу. «Ростом на ладонь пониже тебя, но брюхо такое, приличное. Татуировки на открытых частях тела. Левом предплечье, голый человек третьего пола, имя Глория. На правом, бутылка джина Джилли с двумя горлышками на роже справа. Кажется, да, именно на правом виске, красная звезда. Прекрасное описание», — похвалил я портье. «Сомнений быть не могло. Этот человек действительно видел циклописа Хренокиса. Ну, а где же этот красавчик сейчас? А кто ж его знает? Тут его нет однозначно и уже давно. Он свалил, если не ошибаюсь, 2 тетрацикла назад». Портье облизнулся и покосился на карточку в моих руках, затем опустил глаза и полистал свой журнал. «Да, именно так. 4-го числа 17-го тетрацикла, если по галактическому календарю считать. Ну, ладно, получай бабло, считай, честно заработал». Я отдал ему деньги и тут же извлек новую 100 уродов. «А теперь подумай, дедушка, куда мог свалить циклопис? Может, он сказал или ты случайно услышал? А-а-а!» Я покрутил карточкой перед носом портье и, дав разгуляться его бурному слюнотечению, убрал деньги с глаз. «Что сказать? Я так понимаю, что он подался к гидролизу». «К гидролизу?» — на всякий случай переспросил я. «Это к Сэмюэлю Пиролизу, что ли?» «Ну да, у него ведь офис у нас, этажом выше, от лестницы направо, там коридор желтой краской выкрашен. Ну, и циклопис туда вроде бы подался. А гидролиз такой человек, всегда вербует людей, готовых на настоящее дело». Несколько секунд я раздумывал над услышанным. В голове моей забрезжила забавная комбинация, способная быстро вывести нас к бригадиру Кумоду. Следовало только все как следует обдумать. «А куда же гидролиз отправил циклописа?» — спросил я портье. «Не знаю я того, но ты можешь подняться и спросить об этом сам. У нас за вопрос денег не берут», — усмехнулся он. «Деньги берут только за ответ. Признаюсь, я раздумывал недолго. В конце концов, о помоечных тиграх мне уже успел кое-что рассказать повар Ихан, и я всегда мог на него сослаться. Думаю, был в этом какой-то перст судьбы, не иначе. Поэтому я направился прямиком к крутой лестнице на второй этаж и поднялся наверх. Там оказалось пусто. Прямо напротив лестницы я увидел большое окно, за которым едва шевелили листьями опахалыми пальмы на газоне. Направо и налево от лестницы начинались два коридора, стены одного оказались окрашены в желтый цвет, другого – в оранжевый. Мне, очевидно, надлежало направить свои стопы в первый. Я завернул за нужный угол и оказался перед глухой пластиковой дверью. Потянул ее на себя и, признаюсь, сделал это безо всякой робости или почтения. Все-таки в бандитское логово направлялся и наткнулся на двух кряжистого вида мужиков с мачете и дубинами, сидевших на стульях в небольшом тамбуре с голыми стенами. За их спинами находилась другая дверь, которую они, очевидно, сторожили. Невысокие покатые лбы обоих мужчин украшали одинаковые татуировки в виде перекрестия коллиматорного прицела, а на темени была аккуратно выстрижена литера «Р». Очевидно, эти атрибуты должны были свидетельствовать о принадлежности обоих красавцев к банде Сэмми Гидролиза. «Заходи, заходи», — ласково проговорил один. «Кто такой и чё тебе надо?» — пролаял второй. «Зовут меня Ачиакуа Муртасар Ачиуаквара. Умный сразу запомнит, а для тупых повторю. Ачиакуа Муртасар Ачиуаквара. И буквы, блин, попрошу не путать, и местами, блин, не менять. А погоняло мое, Акела. Пришел я с Эмюэлу Педролизу, поскольку имею дело к этому почтенному бизнесмену, не Педролизу, а Пиролизу», многозначительно поправил меня тот из часовых, что говорил ласковым голосом. «А я чего-то не помню, чтоб тебе было назначено. Может, ты помнишь, Грыжа?» Он поворотился к напарнику. «Нет, Анус, никакого Акилы в графике босса точно нет», мрачно отозвался тот. Я не успел открыть рот, как вдруг на стене замигала красная лампа. Произошло это явно не просто так. Я был готов поспорить на что угодно, что подобная сигнализация, безусловно, не случайно оказалась смонтирована в этом месте и ее мигание что-то дозначало. Свет лампы странным образом повлиял на поведение охранников. Они несколько секунд изумленно таращились на лампочку, пока, наконец, тот, что казался любезнее и носил многозначительную кличку Анус, не проговорил вполголоса: «Ну, коли так, пойду, что ли, доложу боссу». Произошедшее обнадежило меня не меньше, чем насторожило. Не верю я вежливым бандитам. С точки зрения криминальной психологии это явление даже более опасное, чем вежливый донской казак. Часовой вышел, но очень скоро вернулся, кивнув мне. По коридору прямо, в последнюю дверь. Я прошел мимо него и оказался в небольшом коридоре. Одна его стена была застеклена и сквозь нее хорошо просматривался небольшой внутренний дворик гостиницы, невидимый с улицы. На противоположной стене имелись две полуоткрытые двери, каждая из которых вела в комнаты, полные вооруженных мужиков. Те пили какое-то пойло и курили какие-то самокрутки. В воздухе висело плотное облако вонючего сизого дыма. Неспешно пройдя по коридору, я насчитал боковым зрением в обеих комнатах не менее 8 человек, принимая во внимание, что еще два богатыря несли службу в тамбуре. Получалось, что под ружьем Гидролиза сейчас находились не менее 10 недобрых молодцев. Ну-ну. Подойдя к последней двери, плотно прикрытой, в отличие от двух других, я энергично толкнул ее без стука и занес ногу для того, чтобы войти. Диспозиция мне сразу не понравилась. Под большой, нарисованной от руки картой Даннимары, подле симпатичного стеклянного столика, сидел седой худощавый мужчина. В руках он держал термокинетический пистолет, которым метил мне в голову. Признаюсь, это по-настоящему выглядело удивительным, ведь к хорошему человек привыкает быстро, и потому я уже никак не рассчитывал увидеть людей, вооруженных чем-то еще, кроме холодного оружия. А тут, оба-на, картина маслом, называется, не ждали. У противоположных стен стояли два здоровых молодых мужика, откормленных и раскачанных выше всяких разумных пределов. Килограммов по 150 отборных, любовно наращенных мышц. Разумеется, у каждого на лбу красовалась татуировка в виде коллиматорного прицела. Литера, выстриженная на темени, оставалась незаметной, но я не сомневался, что она там присутствует. А прямо посреди комнаты ничком на полу лежал невысокий босоногий мужчина в грязной балахонке. Руки его, заведенные за спину, стягивала небрежно закрученная веревка. Из разбитой головы текла кровь. На полу натекла уже целая лужа. «Я прошу прощения, но охранник сказал, что я могу пройти, невозмутимо проговорил я, остановившись у порога и так и не опустив занесенную для шага ногу. «Ну, заходи спокойно», — отозвался мужчина, сидевший с пистолетом в руке. «Позвольте представиться. Начал было я, но тут мужчина, лежавший ничком на полу, повернул в мою сторону лицо и слова, готовые сорваться с моих уст, застряли в самых недрах глотки, потому что я без труда опознал в связанном человеке хуябана. Сережа Лазо меня, разумеется, тоже узнал. С момента нашего расставания на побережье Сентрал-Блот едва минули 4 условно-земных часа, так что не узнать меня было довольно сложно. Но в этой ситуации молчать я никак не мог, а потому с видом жизнерадостного дебила оттарабанил начатую фразу. «Меня зовут Ачиакуа Муртасара Ачиуаквара, погоняла, Акела. Меня направил к вам повар заведения под названием Абрам Мацикштангенциркуль. Место для тех, кто ест настоящее мясо. Повара зовут Ихан». Он сказал: «Акела, блин, загляни к господину Самюэлю Пиролизу, у него для таких, как ты, отчаянных парней всегда есть квалифицированная работа. И вот я здесь». «Энда», мужик с пистолетом как будто бы озадачился. Мое упоминание повара Ихана, видимо, сбило его с толку. Получалось, что я явился к нему не с бухты-барахты, а вроде как по рекомендации. Не знаю, сколь коротко повар знался с главой банды, но мой рассказ, похоже, несколько успокоил Гидролиза. Он пару секунд раздумывал над услышанным, затем коротко приказал, обратившись к одному из двух крепкотелых охранников: «Дроссель, ну-ка метнись к портье вниз и спроси, какого хрена он на сигнализацию нажимал». Мужчина, мягко ступая в мягких поликарбонатных тапочках, шмыгнул за дверь. Получилось это у него на удивление беззвучно и шустро, особенно если принимать во внимание его комплекцию. Гидролиз, проводив охранника взглядом, обратился ко мне: «А с чего Ихан вдруг проникся к тебе расположением? Сфинктер у тебя шибко тугой, что ли, или рот хорошо тренирован?» «Сфинктер и рот у меня нормальные, как и положено по мужской конституции. Много было горячих голов, желавших проверить это, да только теперь все они сложены в моем холодильнике. А Ихан проникся ко мне добрым чувством после того, как я принес ему на покупку настоящее мясо со сломанными руками и ногами. Повар тело у меня купил, заплатил 300 уродов, между прочим, ну, и к вам направил. А ты, типа, мастер руки-ноги ломать?» — уточнил Гидролиз. «По преимуществу чужие, сэр, угу». Гидролиз опять задумался. «У меня вообще сложилось впечатление, что разговор со мною отвлекал его от каких-то важных раздумий. А почему я тебя раньше не видел? А я в чекпоинт не задерживался. Я вообще-то из Норы на Скале, есть такое поселение на Истблот. За главного там чувак такой, может, слышали, Свен Борсль. Могу вам на карте показать, где это находится». Я ткнул указательным пальцем в карту, висевшую за спиной Гидролиза. Тот механически повернул голову, словно пытаясь проследить взглядом в указанном направлении, и эта автоматическая реакция лучше всяких слов убедила меня в то, что Самуэль не испытывает ко мне прежнего недоверия. Если бы он продолжал сомневаться в моих словах, то не отвел бы от меня взгляда. «Что ж, очень хорошо, Борсль, да», — механически повторил главный бандит. «А почему ты по-русски разговариваешь?» «А я националист, сэр». «Что ж, очень хорошо, мы все тут националисты. Обыщи-ка этого парня, Свинорыл», — приказал Гидролиз второму крепкому охраннику. Тот в развалочку двинулся ко мне. Едва он подошел, как открылась дверь, это вернулся Дроссель, посланный к портье за разъяснениями. Очень удачно он появился, просто как будто моей последней карте шестерку в масть подбросил. Он сразу же переключил на себя внимание Самюэля Пиролиза, а мне только это и нужно было. Жестко ударив стоявшего передо мной Свинорыла ногой в пах, я подхватил его за талию, точно любимую женщину, не давая упасть бандиту назад. Бедный Свинорыл по своему недомыслию сделался щитом, полностью закрывшим своим мощным торсом меня от пистолета Гидролиза. Телохранитель крикнул от боли, а это действительно больно, когда ногой попадают в мошонку, да тут же стих, потому что Гидролиз выстрелил из своего термокинетического пистолета. Тело в моих руках дернулось и безвольно обмякло. Раскаленная пуля, попавшая в позвоночник, способствует, знаете ли, резкому снижению двигательной активности. Я не дал упасть Свинорылу. В правую ладонь скакнула чекумаша, выброшенная из рукава сари досылателем, и высокоскоростная пуля проделала зияющую дыру сначала в голове Самюэля Пиролиза, а затем и в пластиковой стене позади нее. Полагаю, что на этом она свое движение не прекратила и пробила еще пяток другой стенок на своем пути. Дроссель успел правильно оценить происходившее. Он подался назад, выхватив из петли на поясе широкое мачете, но я бросил на него безвольное тело свинорыла, и потому телохранитель не успел воспользоваться своим колюще-режущим инструментарием. Я не целясь выстрелил в него. С расстояния меньше 3 метров промахнуться было невозможно. Звуки падения 2 массивных тел, свинорыла и дросселя, слились в единый грохот. Теперь поле боя радовало глаз отсутствием потенциальных противников. Гидролис остался сидеть с развороченной башкой на стуле, его телохранители мирно лежали валетом подле двери. От тела свинорыла исходила специфическая вонь тлевшего мяса. Эта раскаленная пуля термокинетического пистолета продолжала выжигать плоть. «Я как тебя увидел, сразу понял. Абзац гидролизу», — проговорил негромко Сергей Лазо. «Но ты имей в виду, у них там в коридоре еще народец имеется». «Знаю», — отозвался я. 8 рыл. Это совсем небольшая проблема». Подняв валявшиеся на полу мачете, я разрезал веревку, которой были связаны руки китайца. Затем, не мешкая, запустил руку под царь и извлек из потайного кармана носогубный фильтр. Подумав секунду или даже полторы, я отстегнул от пояса патронташа 2 парализующие гранаты зеленого цвета. В отличие от аналогичных гранат желтого цвета, вызывавших тяжелое деморализующее оглушение, зеленобокие боеприпасы надолго повергали человека в каталептический шок. После выхода из него жертва испытывала жесточайшую депрессию, отягощаемую неоднократными суицидальными попытками, проявлявшимися в форме навязчивого стремления забиться в малодоступные места, например, труба и мусоропроводы, глубокие расщелины и подводные пещеры. Практика свидетельствовала, что извлечь человека живьем из таких малодоступных мест оказывалось практически невозможно. С присущей мне предприимчивостью я вышел в коридор и кинул в приоткрытые двери по гранате. Стоны жертв и звучные хлопки человеческих тел об пол убедили меня в благополучном исходе моего предприятия. Подождав с полминуты, дабы бандиты успели как следует провентилировать легкие паралитическим газом, я открыл окна для проветривания и вернулся назад в ту комнату, где находился Лазо. Потомок китайского племени успел уже подняться с пола и, столкнув со стула труп гидролиза, уселся на его место. Из раны на его голове сочилась кровь, и дабы ее остановить, мне пришлось вскрыть свой полевой лекарственный военный комплект. Приложив к затылку хуябановатный тампон с кристалликами углекислого газа внутри волокон, я щедрой рукой полил его голову раствором антисептика. Китаец страдальчески тряс головой, вздыхал, но терпеливо сносил мои манипуляции. «Что тут случилось, Лазо?» — спросил я у него. «Как тебя взяли?» «Мы без особых проблем достигли чекпоинт, увидели на бетонной полосе космодрома челнок тюремщиков и поняли, что в поселке можно наткнуться на спецназовцев-цивилизаторов, замаскированных под аборигенов. Действовали очень аккуратно, обогнули плато и поднялись наверх при помощи ЦУЮП. Нас никто не видел, я в этом уверен. Сначала двигались втроем, но скоро заметили, что группа из 3 человек вызывает настороженность местных жителей, и потому решили изменить тактику. Разошлись, решили действовать поодиночке. Договорились о рандеву через 2 условно-земных часа в кабаке под названием «Последний притон», это тут неподалеку. Напротив Голденфленг, знаю, уже поспешил кивнуть я, дабы раненый воздержался от лишних объяснений. Что дальше? Я причалил сюда, стал разговаривать с портье. Вроде бы все шло как надо. Портье вспомнил Хренакиса, все такое. А потом сверху спустился один из этих мордоворотов, дал мне по кумполу дубиной и приволок сюда. Пока я лежал тут, изображая, будто нахожусь без сознания, уловил следующее. Этот Капо, гидролиз, которого ты завалил, явно поддерживает контакт с цивилизаторами, выполняет разные поручения тюремщиков, одним словом, проводит политику, которую ему скажут. Тюремщики сообщили ему, что в чекпоинт могут появиться подозрительные люди, которые начнут наводить справки. Правда, тюремщики не знали, о ком именно. Портье, как ты понимаешь, это человек гидролиза, который собирает сведения для него. Когда я пришел в хотель, эта гнида портье вспомнил, что 4 года назад я покинул Даннимару, выиграв ключ счастья. Понятное дело, это показалось ему подозрительно. Он подал условный сигнал в кабинет гидролиза. У них проведена какая-то сигнализация. Ну, Капо и послал человека меня схватить. Дав мне по голове, он притащил меня сюда. Здесь меня обыскали и нашли огнестрельное оружие. Тут-то гидролиз и понял, что я как раз из тех людей, кого ищут цивилизаторы. Если бы ты не подошел, они бы меня в узел завязали, суки такие. Рассказ Сергея Лозо все расставил по своим местам. Портье насторожило появление человека, который уже несколько лет назад должен был покинуть планету тюрьму. Этот человек расспрашивал о циклописе Хренакисе, и портье, разумеется, запомнил эти имя и фамилию. Он сдал подозрительного человека своему боссу и получил за это благодарность, ведь Сергей Лозо действительно оказался тем человеком, кого искали тюремщики. Но прошло совсем немного времени, и на пороге отеля появился я с расспросами о все том же самом циклописе. Понятное дело, портье поспешил проделать старые фокусы со мною, отправил меня наверх, в желтый коридор второго этажа, а сам нажал на кнопку сигнализации. Ай, молодец, вот же светлый ум. Этот замечательный человек явно заслужил того, чтобы я потратил на него пару минут своего личного времени и должным образом оценил его потуги разнообразить мой досуг. «Ты можешь идти?» – спросил я Сергея Лозо. «Наверное». Он приподнялся, и его заметно качнуло. Хуябан поморщился, и стало хорошо видно, что на глаза ему навернулись слезы. «Ну-ну, что это за плач сиротки Хаси?» Я ободрительно похлопал его по плечу, но состояние нашего подранка меня откровенно встревожило. Сергей Лозо медленной, неуверенной походкой двинулся к двери, придерживаясь рукою за стену. Прежде чем покинуть кабинет благополучно застреленного мною капо гидролиза, я снял со стены большую карту Даннимары, нарисованную хотя и от руки, но с большим старанием. Имело смысл изучить сие эпистолярное наследие помоечных тигров в минуту досуга, так сказать, между боями, на бивуаке. Многократно свернув карту, я спрятал ее в потайной карман пацари. Разумеется, не забыл прихватить и термокинетический пистолет, которым убитый главарь бандитской шайки так и не сумел застрелить меня. Мы неспешно прошли сквозь притихший желтый коридор второго этажа, вышли к лестнице и спустились вниз. Портье, ковырявший в зубах после трапезы, посмотрел на нас осоловелыми глазками первого президента России. Видно, он никак не ожидал того, что нам удастся остаться в живых. Я приветственно помахал ему рукой и, подойдя к стойке, вздернул старика за ухо на высоту своего роста. Конечно, от такого обращения ухо могло и оторваться, но меня это никак остановить не могло. Я ведь прекрасно был осведомлен о том, что у портье существует второе ухо. Сэмюэль Пиролис очень расстроился из-за твоего безответственного отношения к порученному делу, сказал я портье и пояснил свою мысль. Дело в том, что теперь ваш капо лежит сильно мертвый, и случилась с ним эта неприятность сугубо по твоей вине. Да что ты говоришь? Губы портье задрожали от страха. Ага. Хочешь узнать, что он пожелал тебе перед смертью? Что? Он попросил передать тебе свое пожелание, чтоб жил ты, сволочь, на одном хемосинтезе.